2. И если с самоустрашением можно было как-то пресечь такие мысли, то во сне они одолели Митю в полную силу. Утром, проснувшись в мокром исподнем, он порадовался, что на лето перебрался в конюшню и рванул к дождевой бочке, чтобы застирать все следы ночного греха. В избу он шел, раздираемый противоречиями. Если матушка отправит к Даниле сейчас, надо будет поспешать, ведь потом с батей в поле идти. Зато весь день доведется провести с мыслями о кузнеце. Так оно тошь на тошь и выйдет, если и вечером к нему идти. Только тогда Митя будет встречу предвкушать. Вышло по-второму. Просковья пока напекла пирожков, только чтобы домашних накормить, да мужу с сыном с собой дать. «Митя, вечером к Даниле кузнецу сбегаешь?» — напомнила она. «Я как раз потрошков в пироги нажарю». «Хорошо, матушка», — послушно кивнул он, прикусив губу изнутри, чтобы не разъехалась в дурной улыбке. Конец августа на их северах выдался непривычно жарким, так что к концу трудового дня в поле Дмитрия можно было отжимать от пота. Но об усталости он не думал и одергивал себя, чтобы не подгонять матушку. Разве что от ужина со всеми вместе отказался, рассудив, если Данила пригласит, можно будет повечерять с ним, а если не пригласит, матушка накормит. «Данила Михайлович!» От калитки позвал Митя, и кузнец, как раз закончивший работы, выбежал из кузни, решив, что что-то случилось. А решил он так потому, что парнишка был запыхавшийся, едва ли не загнанный. «Что случилось, Дмитрий? С батькой что?» Данила стал торопливо снимать плотный фартук. «Почему с батькой?» Растерялся парнишка и только тут понял, что выглядит так, словно его сюда черти гнали. Благо, хоть физиономия и так была красной, и понять, как его моментально залило румянцем от смущения, было уже невозможно. «А, не...» — Митя мотнул головой, так что со слипшихся прядок сорвались капельки пота. «Это матушка пирожков передала, вот не хотел, чтобы остыли...» Он все же выкрутился и от того, что выдумал достойную причину для спешки, не сдержал облегченный вздох. «Пирожков?» – опешил Данила. «Дмитрий, батя Зорьку подковывать вчера приводил, и вчера ты мне уже блинов приносил». «Это за сахар еще?» – смущаясь все сильнее, под его испытующим взглядом пробормотал Митя. «Вот тебе и здрасте». Кузнец упер руки в бока и прищурился. «Дмитрий, с чего Просковья решила, что я за сахар еду покупаю?» «Господь с вами, Данила Михайлович, это же от души!» Что-то такое вспыхнуло в глазах гостя, что кузнец невольно устыдился собственного предположения. «Ладно, Дмитрий Федорович, не серчай, не со зла я», повинился кузнец, с прищуром посмотрев на гостя. Тот вздрогнул едва заметно, но намек понял. «В общем, вот пирожки вам к ужину, Данила». Справившись с собой, Митя протянул ему корзинку и стал отступать к калитке. «Стоять!» – потребовал кузнец и, заглянув под полотенце, сам себе кивнул. «Ужинать нам с тобой снова вместе. Просковья не иначе забыла, что я один живу». Радость от приглашения очень быстро перевесила в душе у Мити смущение, так что он лишь выдавил из себя какой-то невнятный бубнёж и шагнул к Даниле. «Погоди!» Хозяин дома поставил корзинку на крыльцо и поманил гостя за собой на угол дома, где у него в большую деревянную бочку собиралась дождевая вода, и протянул Мите черпак. «Полей, ополоснусь», — попросил он, стягивая рубаху, которая за день у него не раз пропиталась потом. И тут Митя окончательно понял, что с ним что-то не так. Он ведь не краснодевица, чтобы у него подкашивались колени от вида крепкой, густо заросшей курчавыми волосами груди. Благо Данила уже склонился к бочке и конфуза своего гостя, вынужденного ухватиться за стену дома, не заметил. Лишь чудо помогло Мите взять себя в руки. Он покрепче сжал ручку ковшика, зачерпнул воды и осторожно полил Даниле на шею. «Лей-лей, не жалей!» – потребовал тот, и когда вода полилась щедрым потоком, довольно крякнул и стал отфыркиваться, обмывая весь торс так, что и пояс штанов намок. К тому моменту, когда он распрямился, руки у Дмитрия ходили ходуном. И чтобы хоть как-то урезонить предательское тело, он и сам торопливо умылся. «Жарко сегодня», – пробормотал он и сглотнул, проследив, как капелька воды пробежала по шее Данилы, увлекая за собой еще несколько таких же счастливец и потерялась под завитками его волос на груди. «Так давай полью тебе, скидывай рубашку», – Данила забрал у него ковшик. «Я... это...» Никакие возражения в почти пустую голову Мити так и не пришли, кроме очередного сравнения с девицей на случай, если он заортачится. «Ага», — сдался парнишка, стянул рубаху и склонился рядом с бочкой. Через пару минут и он, точно так же, как хозяин дома, обтекал, отфыркиваясь от воды, с той лишь разницей, что его грудь была совершенно безволосая. Толковая борода у него тоже отрастать пока не хотела, росли лишь какие-то невнятные пучки, словно трава из-под снега по весне. Так что Митя предпочитал бриться, чтобы не позориться. «Ну, идем!» Данила легонько подтолкнул его к крыльцу, а в доме выдал отрез чистой ткани, чтобы Дмитрий вытерся. Сам он предпочел обсохнуть, даже не догадываясь, что продлевает тем самым терзание своего гостя. Сладкие терзания. Что уж там. «Что пить будем?» – спросил он. «У меня морс есть вишневый. И чай могу заварить». «Если вы не против, я бы лучше морс», – ответил Митя, не желая к тому же лишний раз утруждать хозяина. «Чего ж мне противиться? Сам ведь предложил». Данила наполнил морсом две кружки и поставил на стол между ними миску с пирожками. Наглому сметанке тоже досталось немного потрошков из пирожка. Кузнец, хотя и стыдил его, но Митя не мог противостоять театрально жалобному мявку вкупе с лапой, положенной ему на руку. «Передавай матушке мой поклон», — попросил Данила, провожая гостя, когда они повечеряли. «Да скажи, что стряпня у нее хороша, но больше ничего просто так не приму». «А тебя прогоню хворостиной по голой заднице!» — шутливо пригрозил он. У Мити уши до самого дома полыхали от мысли, что, возможно, ситуация, в которой Данила увидит его филейную часть. И одолеть это смущение было тем сложнее, чем дольше он размышлял, не вынудить ли кузнеца к таким мерам. Благодарность матушке он, конечно, передал и честно поделился, что ужинал у Данилы. Требование не подкармливать его больше тоже пришлось передать — на что Прасковья только усмехнулась.